для тебя. Значит так, тварина, если в течение часа 21 тысячи не будет, твоя тупая ебучка будет разбита. Ты меня услышала, хуйсоска? Ты вы сейчас к кому обращаетесь? Я сейчас тебе, мразь, говорю. Какого хуя ты, скотина, Оксану заставляешь брать кредиты для тебя? Ты не охуела, пидорша? Сейчас твой телефон, сука, становится на автодозвон, и пока ты Оксане, сука, не вернешь деньги, которые она нам должна, ты, шмара, будешь стоять на дозвоне. За 20 минут до этого... Звониться до вас не могла, Оксана Николаевна. Разговаривайте. А звоните-то откуда? Из Башкорстана? Следователь. Нет, я вам звоню из управления. Из какого? Давайте поподробнее. Вы мне поподробнее все объясните, кто вы, откуда вы. Давайте. Что, я могу, да, ответить на ваш вопрос? Да. Меня зовут Григоренкова Ольга Игоревна, дознаватель управления Министерства внутренних дел по Тамбовской области. Номера у нас ведомственные, Оксана Николаевна, которые выдаются непосредственно ведомством внутренних дел, а не моим личным, Оксана Николаевна, желанием. Если вы видите, что телефон зарегистрирован в другом регионе, я могу взять номер у моих коллег, который, может быть, тоже зарегистрирован в другом регионе, но это вовсе не означает, что я вам звоню из другого региона или нахожусь, или передвигаюсь в пространстве. Мы поговорим иначе о другом. Заявление на вас, Оксана Николаевна, поступило. От кого? Подскажите, от кого? Организация такая, о, сразу деньги. Знакомо вам? Сразу деньги? Да, знакомо. Сразу деньги? Что случилось? Только там наоборот. Там наоборот деньги сразу, а не сразу деньги. Вы немножко путаете. Юридическое название, с кем вы подписываете договор, уважаемая, сразу деньги. Наоборот, читать нужно. Да нет, я читаю все нормально. Деньги сразу. Ну, если вы читаете нормально... МФК Скоринг Финанс. Даже не сразу деньги. Это даже не название компании. Вы что мне тут дурака врубаете, следователь? Я не повышаю, я просто записываю, и с этой записью я обращусь в правоохранительные органы, чтобы вас найти. Я сейчас переговорю с Виталием Ивановичем. Молодцы. А вас, Оксана Николаевна, я вызову лично. Да. Я посмотрю, какая вы дерзкая, будете сидеть у меня в кабинете. Конечно, конечно. Хотите, чтобы я с Виталием Ивановичем поговорила? Да заради бога, что дальше-то? А вы знаете, что следователи так не разговаривают? Вы в курсе, что следователи так не разговариваете? Нет, я не привлекалась, я просто знаю, что следователи так не разговаривают. Следователи так не разговаривают. И я с огромным удовольствием наш телефонный разговор и номер телефона, и как зовут, все записывается на аудиозапись. Да. А вы говорите, у меня все записывается на диктофон. Приезжайте в управление. Давайте. Именно адрес. Именно какой? А давайте поступим так. Я сейчас Виталий Иванович. Знаете что? А вот даже вы адрес не можете вы мне сказать. А я вам не могу. Я вам расскажу. Да. Ну так давайте. Адрес по какому адресу мне подъехать? Вы такая дерзкая. Нет, ну по какому адресу мне подъехать? Конечно, конечно, конечно, конечно, везде я проживаю. Я свяжусь, но вас запись идет, что ж вы меня перебиваете, что меня слышно. Да нет, я вас не перебиваю, я просто прошу адрес управления, куда мне подъехать. Испортите, да не переживайте, я ничего не испорчу. Моя золотая, выдохните. У них первый признак страха, кстати. Да вы что? А у меня страха нет. Администрация села Кугушева. Обязательно. Я переговорю с управлением. А потом свяжусь с вами. Конечно. И все чеки я предъявлю по оплате. И все чеки я предъявлю по оплате, которые у меня в 55 раз. Да. Да, да. У меня тоже все есть. Как я онлайн оплачивала, как я через банкомат оплачивала. Сколько я процентов туда переплатила. Испортите. Да вы молодцы, я за вас рада. 2893 рубля и 3165 рублей. Вы даже не вернули того, что брали. Ну вы мне точный адрес дайте, куда мне подъехать-то? Давайте, я сейчас свяжусь с вашим руководителем, он вам скажет. А Анна Александровна, давайте сделаем так. У меня есть мобильный телефон вашего руководителя. Есть мобильный телефон главного бухгалтера. Молодцы. А вы такая детская. А давайте-ка я вашему заявителю дам личные данные этих руководителей. Давайте. А там посмотрим. А когда вы ко мне придете писать заявление, я посмотрю, какая... А прийти-то куда? Прийти-то куда? Здравствуйте. Алло. Вы слышите меня? Да, слышу. Кто это? Меня зовут Матюхин Артем Николаевич. Я специалист Сбербанка. У нас сейчас запись данного разговора ведется. Это вы, Ильдар? Да. Звоню вам сейчас из управления по работе с проблемной задолженностью по поводу карты кредитной. 6100 рублей долг по карте, 228 дней числится. Банк требует задолженность данную закрыть либо сегодня, либо завтра, до 9 часов вечера. Но в случае неоплаты вам на основании 811 статьи Гражданского кодекса могут оставшуюся сумму долга по карте выставить в единоразовый платеж. Когда намерены банку деньги возвращать? Не знаю. А почему так давно не платите? В чем причина? Не знаю. А кто кроме вас может знать? Путин. А он здесь при чем? Не он у нас деньги занимал. Я для него занимал. Он мне позвонил, сказал, займи бабла, брат. По-братски. Я занял. Расписку-то составили? Нет, я наивная дура на словах поверил. Ну, к сожалению, тогда вам нужно исполнять условия договора. Что мешает вам имущество реализовывать счет погашения долга? Мы готовы до 13 июля подавать. Носил имущество, не берут, говорит. Че, говорит? Имущество какое-то поношенное. Носки носил, трусы носил, майку носил. Сумма не фантастическая, ее вполне реально. Сандали носил. Говорят, нет, не возьмем. Все. Подработать не пытались, сумма абсолютно не фантастическая. Не пытался. Даже квалифицированный служащий может ее заработать. Не пытался я. Не хотите, да, возвращать деньги? Нет, не хочу, не могу. Вы понимаете, банк может продать ваш долг в коллекторское агентство, вам придется не с банком, с коллекторами тогда работать. Ничего страшного. Ради любимого банка готов потерпеть. Что, суть в этой фразе вообще? Потерпеть. Ради любимого банка. Ну, ради вашего банка, чтобы вы довольны остались, я готов потерпеть любых коллекторов. Вот. На работу не пробовали устроиться? Стали бы на биржу, вам бы нашли работу. Вот разделить сумму долга на количество дней буквально 28 рублей в день. Уж такую-то работу точно вам нашли бы. Ну, ты знаешь, сейчас жарко. Даже вот нос неохота из дома высовывать. У вас с ноября 2019 года не было жарко еще. А тогда было холодно. Ну, как раз была осень, была хорошая погода. Наступила осень. Отцвела капуста, у меня пропали половые чувства. Выйду я на улицу, положу хуй в лужу, пусть себе утонет, нахуй мне нужен. А? Вот так вот. Минорное настроение. Если желаете лирическое настроение свое показать, следует использовать более какие-то произведения качественные. Я других не знаю. У нас под забором других не преподают. Очень печально. Печально. Вижу, диалог не готов вести. Будет вам зафиксирован отказ от оплаты. Зачем? Ну, что-то конструктивное. Я же веду с вами диалог. Я вам объясняю причины, почему я не могу. Какая причина? Какая? Ну не могу, вот видите, сколько причин. На свои нужды всегда находите деньги, видите? Кушаете, наверное, на продукты питания. Я не кушаю. Я воду пью целебную, заряженную. Вот на ней держусь. Вот, а кушать я уже забыл. 28 дней. Я уже забыл, когда кушал последний раз. Маковой росинки во рту не было. Лежу, встать не могу. Мимо меня даже комары пролетают, не кусают, потому что во мне крови нет. За 228 дней. Я вот живой. Скоро в рекорды Гиннесса подам. Во! Кстати, подожди. Я подам в рекорды Гиннесса. Мне за это денежки заплатят. Вот. Я нашел этот вариант дохода. Спасибо, дорогой. Ты мне спас жизнь. Я подам рекорды Гиннесса, мне дадут много денег, и я вам все равно не заплачу. Там такие люди, как вы, не нужны. Нужны. Вам необходимо с таким образом мышление обратиться. 228 дней без еды. Они скажут, дорогой, еще давай до 300 догони, мы тебе мульон отвалим, доляров. Я богатым стану, куплю красный БМВ, бля. Красота. Не просто медицинского специалиста ментального спектра обратиться. Слушай, ты медицинский специалист орального сектора. Спасибо тебе за твое предложение, а то бы я без тебя так бы и не додумался, а? Ну, ты классный парень. Слушай, я тебе 100 рублей, я когда бабло получу, вот, я тебе 100 рублей на вот, я тебе 100 рублей вот на этот номер положу. Чтобы его получить, нужно обладать выдающимися способностями. Вот, вот выдающие способности у меня есть. Вот я получу бабло, вот, я тебе 100 рублей вот на этот номер телефона пришлю. Ты вообще охуеешь от радости. Понял? Так что гордись, что с такими людьми общался. Молодец ты. Ты хороший парень, я тебя прям уважаю. Спасибо. Давай с тобой. К сожалению, не могу сказать вам того же. Да мне без разницы. Я буду любить тебя в одностороннем порядке. Мне не важно, что ты меня отвергаешь. Я скажу, вот этот чувак, мне скажет, расскажите секрет вашего успеха. Я скажу, мне позвонил охуенный парень из Сбербанка. Он мне помог реализовать все мои мечты. Я люблю тебя, лодочник. Ты мой бог. Ты мой кумир. Ты мой кумир. Я приду к тебе с друзьями за автографом. Ты дашь автограф мне и моим друзьям. Приду. Я вас жду. Только да, жди. Так, чтобы это было не просто слова, а реальные действия. Реальные действия, да. В ответочку также и вам скажу, чтобы это были не просто...